дано с тобой понять, чему так радуется ветер, и почему от доброты бывают так жестоки дети. Зачем кому-то умирать, чтобы он нами был замечен? Так много разных почему оставил Бог на этом свете. Ты не уходящий, не верну. Не торопись пройти свой путь. Ты не уходящий, не верну. Не торопись пройти свой путь. Немного стоят без любви, и ты и я об этом знаем. Ты не уходи.